Глава 28. Ворон. «Ворон» — несомненно лучшее и самое известное стихотворение Эдгара Аллана По. Оно пользовалось особой любовью автора, он всегда с упоением читал его на поэтических вечерах. Опубликованное в 1845 году, оно было написано под сильным влиянием сватовства к леди Джеральдине Элизабет Барретт. И По даже указал данный источник в первоначальном посвящении. Но потом, излагая историю создания Ворона в эссе «Философия творчества», предпочел умолчать об этом. В самом деле, на фоне обвинений в плагиате, выдвигаемых По против Лонгфелла, подобные признания выглядели бы весьма странно. Метущийся гений По также страдал от того, что известность никак не сказывалась на состоянии его кошелька. Чем более росла его слава, тем меньше денег приносило ему творчество. «Золотой жук» — один из самых знаменитых его рассказов, разошедшийся 300 000 экземпляров, принес ему всего $100. С «Вороном» дело обстояло еще хуже. Общая выручка По за одно из величайших стихотворений на английском языке принесло ему какие-то жалкие $9. «Миллион Д. Роз» — кто поместил По в поэму? «Я как раз надевала ботинки, и тут в дверь позвонили». Но это оказались не голиафовцы, а агенты Агнец и Резник. Меня порадовало, что они еще живы. Наверное, Аорнида не видела в них серьезной угрозы. Как, впрочем, и я. «Ее зовут Аорнида Аид», — сообщила я им, подпрыгивая на одной ноге в попытке натянуть ботинок. «Она сестра Ахерона. Даже не мечтайте ее поймать. Поймете, что она близко, когда перестанете дышать». «Вот это да!» — воскликнул Агнец, хлопая себя по карманам в поисках ручки. «Аорнида Аид, откуда вы узнали?» «Видел ее несколько раз за последние недели». «У вас, наверное, хорошая память», — заметила Резник. «Мне помогли». Агнец нашел ручку, убедился, что она не пишет, и взял у своей напарницы карандаш. Кончик сломался. Я дала ему свой. «Еще раз, как ее зовут?» Я произнесла ее имя, и он записал его так медленно, словно это причиняло ему страдания. «Скользом хочет с вами поговорить. Я занята». «Уже нет», — ответила Резник с очень неловким видом, не зная, куда девать руки. «Извините, но вы арестованы». «А сейчас-то за что?» «У вас находится запрещенное законом вещество». «Интересный поворот». Скользом явно не обнаружил причин завтрашнего Армагеддона и пытается состряпать против меня дело, чтобы я стала посговорчивее. Я ожидала чего-то в подобном духе, но сейчас это пришлось очень не вовремя. Мне во что бы то ни стало требовалось попасть в Ворона. «Слушайте, ребята, я не просто занята, я очень занята. А Скользом прислал вас с каким-то идиотским надуманным обвинением. Только время тратите, мое и ваше». «Это не надуманное обвинение», — сказала Резник, вытаскивая откуда-то ордер на арест. «Это сыр. Контрабандный сыр, расплющенный испано-суизой. На нем множество ваших отпечатков. Часть контрабандной партии четверг. Ее же полагалось уничтожить». Я застонала. Именно такого случая и искал Скользом. Простое внутреннее нарушение, которое обычно карается выговором, но если кто-то очень постарается, может закончиться арестом. Короче, руки выкручивает. Не успели агенты хоть слово сказать, как я захлопнула у них перед носом дверь и бросилась к пожарному выходу. Выбегая на дорогу, я слышала, как они кричат мне вслед, но тут меня перехватил Дермо Какер. В первый и последний раз я была рада его видеть. Трудно сказать, попала я из огня да в полымя или наоборот. Меня обыскали, забрали пистолет, ключи и блицрицейский путеводитель. Дермо Какер вел машину, а меня на заднем сиденье плотно стиснули с обеих сторон Хренц и Редькинс. «Как ни странно, я рада вас видеть». Ответа не последовало, поэтому я выждала 10 минут и спросила. «Куда мы едем?» Опять никакой реакции. Тогда я похлопала Хренца и Редькинса по коленкам и спросила. «Парни, вы где в этом году отдыхали?» Хренц посмотрел на меня, потом на Редькинса и изрек. «На Майорке!» И снова замолчал. Часом позже мы прибыли в научно-исследовательский отдел Голиафа в Олдермастоне. Окруженный тройным забором из колючей проволоки, круглосуточно патрулируемый вооруженной охраной с саблезубыми тиграми в натуральную величину, сам комплекс представлял собой лабиринт бетонных бункеров и поблескивающих алюминием зданий без окон, перемежавшихся электроподстанциями и гигантскими воздуховодами. Нас пропустили в ворота. Мы остановились на площадке возле большого мраморного логотипа Голиафа, где Хренс, Редькинс и Дермакакер произнесли короткую покаянную молитву и поклялись навеки хранить верность идеалам корпорации. После этого мы поехали дальше. Мимо нескончаемых трубопроводов, зданий, армейских машин, грузовиков и всевозможного хлама. «Вам оказана высокая честь, но не тот», — провозгласил Дермакакер. «Мало кто удостаивается благодати проникнуть так глубоко в недра нашей возлюбленной корпорации». «Я, между прочим, не напрашивалась, мистер Дермакакер». Мы подъехали к небольшому зданию с куполообразной бетонной крышей. Охрана там оказалась еще круче, чем на входе. У Хренса, Редькинса и Дермакакера даже узлы галстуков сканировали для установления личности. Охранник распахнул тяжелые взрывоустойчивые двери, за которыми тянулся освещенный коридор. В нем, в свою очередь, виднелись двери нескольких лифтов. Мы спустились под землю на 12 этажей, прошли еще одну проверку, а потом в беспощадно ярком свете ламп двинулись по коридору мимо бесчисленных дверей, в полированное дерево которых были вмонтированы блестящие латунные таблички, сообщавшие названия разрабатываемых за ними проектов. Мы миновали цифровые двигатели, тахионные коммуникации, квадратное колесо и остановились перед дверью с надписью «Книжный проект». Дермакакер открыл дверь, и мы вошли.